на грозящей ему нищете, чтобы сказать, что с ним случилось дальше, следовало бы найти в архиве его формуляр. Да и вообще, жив ли он? Примечание. Год смерти Антонелли неизвестен. В своих воспоминаниях, написанных в 1885 году, Кузьмин говорит о нем как о покойном, но умереть он мог и значительно раньше. Там бесы, радуясь и плеща на рога, прияли с хохотом всемирного врага и шумно понесли к проклятому владыке. И сатана, привстав, с весельем на лике, лапзанием своим насквозь прожег уста в предательскую ночь лапзавшие Христа. И бросил труп живой в гортань гиенный гладный, говорит Пушкин, угадывая имя грядущей толстовской драмы и одновременно творя метафору моральной смерти предателя-ученика. Антонелли не обнаруживает себя больше ничем. Зато в деле появляются ходатайства его матери. Несчастья не обошли эту семью. Старшую сестру Анну исключают из института. У нее обнаруживается падучие. Было бы слишком жестоко предполагать, что недуг оказался следствием нервного потрясения, вызванного правдой о брате. Хотя существует версия, впрочем, не вполне убедительная, что, например, Достоевского «Священная болезнь» впервые настигла, когда он узнал о смерти отца. Мать Антонелли несколько раз просит денег на содержание дочери. Она могла бы обратиться в Академию художеств, как вдова академика живописи, но нет. Она обращается в третье отделение, как мать. Лавры сына затмевают скромную славу мужа. Почтение к искусству не приносит доходов. Зато заслуги шпионства, пусть скудно, но продолжают кормить. Правда, мать ни разу не упоминает о сыне. Но новый государь, Александр Николаевич, конечно, осведомлен. Время от времени он разрешает выдать вдове небольшую сумму на употребление, известное государю. В декабре 1861 года она просит в последний раз. Последние листы дела, 101 и 102, к прошению приложена служебная справка о всех денежных выдачах за истекшие 12 лет. Опять повторяется формула. Во внимание к заслуге, оказанной чиновником Антонелли по делу Буташевича Петрашевского. Затем аккуратно исчисляются суммы. 1500 рублей в 1849, 500 рублей на свадьбу в 1853, 50 рублей в 1854. Итак, лично главный агент за все про все получил 2050 рублей серебром. Если считать отдельно по головам, цена не столь велика. Не забыты в справке и сестры, по воле покойного императора, принятые в казенные учебные заведения. Далее следуют сведения о вспомоществовании в разное время, оказанном матери Антонелли. В марте 1857 года ей было исходатайствовано пособие по случаю болезненного положения старшей ее дочери, исключенной за болезнью из Николаевского сиротского института. Вдова получила тогда 100 рублей. В июне того же года дано было ей из шефских сумм 100 рублей. В апреле 1858 по высочайшему повелению вновь выдано 100. В мае 1859-го еще 100. В декабре 1861-го она просит опять. Сменилось царствование. Большинство осужденных по делу о преступной пропаганде возвращены из Сибири. Пало, наконец, крепостное право, проиграна Крымская война. Граф Орлов подписал прискорбный для России Парижский мир, сделался князем и председателем Государственного совета, через полгода он умрет, по странной прихоти судьбы, всего на 10 дней пережив генерала в отставке Дубельта. Достоевский вернулся не только в столицу, но и в литературу. мать Антонелли бедствует и просит о помощи.